Глава 17. «Значит, Лиз и Аннибель были подругами», — сказала Николь, пока они с Каролиной шли к машине. «Да», — кивнула Каролина, — «и Лиз вполне могла знать, что Анни была любовницей Франсуа. Только Варену она об этом не сказала. Или не успела. И где теперь искать эту Анни?» Придется съездить в городок, где она родилась. Из всей четверки Серж, Лиз, Франсуа, Анни в живых осталась только она. Либо так было задумано, либо совпало. Надо ее найти. И чем быстрее, тем лучше. Сколько туда ехать? 4 часа. Николь присвистнула. Ну так чего стоим? Поехали? Я поеду одна. Каролина открыла дверь. «Только заброшу тебя к Люси. Ты можешь мне здесь понадобиться». «Договорились. Только ты там смотри, аккуратно. Если что, звони. Мы эту Анни...» «Вояка», — улыбнулась Каролина. «Ты лучше Дюбо позвони». «Да ну его», — отмахнулась Николь. «Да ну», — пробормотала Каролина и всмотрелась в лицо Николь. «Слышала, что Клариса сказала». Николь потерла лоб. «Ты чего?» Она слегка отклонилась от подруги. «Уж не морщинка ли это?» Николь фыркнула и улыбнулась. «Да ну тебя!» «Ну вот, и меня да ну!» Усмехнулась Каролина. «Ладно, поехали». Они сели в машину, двигатель загудел, и автомобиль плавно выкатился со стоянки. Николь нашла Люси на кухне. Коньяк и легкая закуска составляли ей компанию за большим столом. Люси заметила вошедшую подругу и приветствовала ее бокалом в руке. «Вонючие крысы побежали с корабля», — сказала Люси и залпом осушила остатки коньяка. Со стуком поставила бокал на стол. «Какие крысы?» — удивилась Николь и даже осмотрелась. «Вонючие!» «Вонючие крысы-рекламодатели!» Люси налила еще коньяка, подняла бокал, но, посмотрев на него, вернула обратно. «Понимаешь, что происходит?» — говорила она, озадаченно глядя на бокал. «Макет нового выпуска уже сверстан, у печатников в графике и оплачен, а уроды-рекламодатели... временно приостанавливают релиз, ссылаясь на репутационные риски. Они не отказываются от сотрудничества, не расторгают контрактов, они просто пишут: до прояснения ситуации временно отказываемся от публикации. Притом делают они это сегодня, так что до завтра мои юристы не смогут ничего предпринять. Они даже завтра не смогут ничего предпринять. Они не смогут их ничем напугать или заставить. У меня даже нет времени на схему массажист, юрист, шантажист. Мне нужны подписи этих крыс сегодня, чтобы завтра начать печать. А как мне это сделать, я не имею понятия. И никто не имеет понятия. Поэтому я сижу и думаю, что мне делать. Она посмотрела на Николь. «Ники, а может, у тебя есть идея?» Подруга пожала плечами. «Тогда бери стакан и присоединяйся. Будем вместе думать». Николь пошла с бокалом. «Я полчаса выслушивала список бежавших уродов», — продолжала Люси. «Милые люди, друзья нахрен. И знаешь, что интересно?» Люси налила коньяк в бокал, подсевший Николь. «Не предал меня молодой паренек, который заложил квартиру своих родителей, чтобы попасть в журнал, и один русский, РТ». Роман Петрович Тыртов, псевдоним РТ. 23 ноября 1892 Санкт-Петербург, 21 апреля 1990 Париж. Живописец, художник, график, иллюстратор, сценограф, модельер, работавший в Париже и Голливуде. Удивительный дядька, потомок старых дворян от какого-то татарского хана. Люси вздохнула. Вот они и не побежали. Она подняла бокал и с сухим звоном чокнулась с Николь. «На здоровье!» — по-русски произнесла она и выпила. Николь последовала за ней, но закусила, взяв с тарелки приличный кусок сыра. «Сейчас мозги расслабятся, достигнем нирваны, и придет решение», — выдохнула Люси. Закрыв глаза, она откинулась на спинку стула и запрокинула голову. «Мне нужен рычаг на уродов, а лучше пулемет. Нет, танк». Люси долго молчала, потом сказала тихо. «Я не знаю, что делать. Если я и не разорюсь, мой журнал умрет».